1944 год. «А что будет там, куда мы поедем?» Анатолий испытывал замирание, как когда-то на качелях, подвешенных отцом под огромным тополем. Доска на веревках, на которой он раскачивался до одури. И на него сыпались осенние листья. «Сейчас мы отправимся в Пшемысль». Ланге назвал город на польский манер, хотя уже почти 5 лет он относился к Советскому Союзу и вернул свое древнее название – Перемышль. «Оттуда на запад. Сначала в Восточную Пруссию. Здесь мне делать больше нечего. Тебя устрою в университет. Наверное, в Лейпцигский, где я сам учился. Там поглядим. Пока что наша задача – выбраться живыми. Внизу ждет Хорьх. Тебе повезло, что я тебя застал, иначе уехал бы один. Что у тебя?» Он заметил, как Анатолий прижимает к груди сверток. «Книги!» Ланге повесил фонарик на карман кителя, не выключая, и стал спускаться, не дожидаясь Анатолия. Тот заспешил следом. «А как же одежда?» — на бегу спросил он. «Мне даже переодеться не во что». Немец промолчал. А уже когда они подошли к серо-зеленому Хорьх-901 с брезентовой крышей, он достал сумку из машины. «Переоденешься на заднем сиденье. И говори теперь только по-немецки. Забудь русский, если не хочешь попасть в большие неприятности. При шофере не болтай лишнего». В сумке Анатолий обнаружил форму с черными погончиками СС-ман. Как объяснял ему раньше Ланге, 2 младших чина в войсках СД были эсэсовские. Сейчас, во мгновение ока, Ланге произвел его в солдаты РСХА, Главного управления имперской безопасности. Когда Анатолий нащупал в кармане кителя картонную книжечку, достал ее и подсветил фонариком, который отыскал в сумке с формой, то прочитал, что это удостоверение эсэсмана Гантрама Кляйнера. Кондратюк почувствовал, что ступил на зыбкую почву. Испуганно взглянул на Ланге, но тот уже дремал, откинув голову на спинку жесткого сиденья. Вилберт, водитель, молчал и без конца курил. По дороге из города они остановились лишь однажды, и к ним в машину сел толстый офицер с большим портфелем, раздутым, как и его хозяин. Когда проблеском кабину осветил свет от дома, загоревшегося от прямого попадания бомбы, Толя увидел, что новый пассажир — офицер генштаба. Ланге недавно снабдил мальчишку брошюрой, содержащей знаки различия родов войск и званий. Толстяк был, очевидно, выше Ланге по рангу и званию. Но заискивающе улыбаясь, протянул руку младшему офицеру. На мальчишку бросил лишь мимолетный взгляд. Они ехали всю ночь. То и дело останавливались из-за перемещения пехотных войск и техники. Анатолий таращил глаза в темноту, пока двигались с выключенными фарами. Затем Вилберт все же включил фары и осветил пыльную дорогу с блестящими вкраплениями продолговатых луж. Видимость ухудшилась. Теперь виднелось только полотно дороги с глубокими колеями от тяжелой техники. Анатолий подскакивал на колдобинах и чувствовал себя словно во сне, понимая, что вот-вот Хорьх пересечет довоенные границы Союза, и обратного хода не будет. Изолированный в оккупированном немцами Львове, Толя плохо представлял, как продвигаются немцы вглубь Союза, насколько сильное сопротивление оказывают советские войска. Но то, что они оказались на подступах ко Львову, пусть и спустя 3 года глухой оккупации, это многое значило. Анатолий испытывал двойственность. С одной стороны, знай наших, а с другой, как бы ноги унести. Тревожило затаенное чувство вины, но он оправдывал себя тем, что просто хочет учиться. А война встала черным заслоном на его пути к образованию. Нельзя же отложить свою жизнь на потом. Ехать от Львова до Перемышля около 100 километров. Но время пути растянулось почти вдвое. Добрались через 3 часа, в темноте. Все это время Ланге подремывал, лишь изредка приоткрывая глаза и перебрасываясь ничего не значащими фразами с толстяком из штаба. Анатолий уловил из их разговора лишь одно полезное для себя. Ланге назвал мальчишку своим адъютантом, дальним родственником из деревни. Толя не обиделся. Он догадывался, как рискует Ланге, взяв его с собой. Они высадили штабного у какого-то темного здания. Непонятно, как вообще Вилберт ориентировался в городе ночью. Ланге собирался переночевать в Перемышле и отправиться дальше уже утром. Но утром стало известно, что советские войска захватили Львов. Отъезд отложился на несколько дней. Ночевали они в частном доме. У Вилберта в машине оказались две раскладные кровати. Ланге лег на хозяйскую, а шофер и Анатолий на раскладные. Общение Толи с майором сводилось к односложным предложениям. Мальчишка и не лез к нему с разговорами, особенно при Вилберте. Анатолий сидел в чужом доме все эти дни, невольно слушая разговоры хозяйки и ее сестры. Они говорили то по-русски, то по-польски, не подозревая, что Анатолий понимает. Он расположился у окна с книжкой на коленях и апатично смотрел то на яблоню за окном, то на капли застывшей смолы на грубой доске подоконника. Женщины обсуждали восстание армии Краевой в Варшаве. Война бурлила кругом. И так хотелось выбраться на твердую почву, сидеть в тихом чистом кабинете, чтобы чай с сахаром в стакане с подстаканником, листать интересные научные журналы, чтобы пахло чернилами, чаем и старыми книгами, а не порохом и пожарищами. Через 3 дня они снова сели в Хорьх и отправились к озеру Мауэрзи. Как позже узнал Анатолий, именно туда из Цоссена еще в 1939 году перебралось 12-е управление Генштаба германских вооруженных сил, так называемые иностранные армии Востока, армейская разведка, действовавшая на русском фронте. Именно в это управление приехал Ланге решать какие-то свои дела. Толя понял, что он здесь свой. Знали не только его, но даже его Хорьх, запыленный, забрызганный грязью. Когда он проезжал мимо шедших по улице офицеров, они отдавали честь. Это был маленький поселок на берегу озера. Ставка Гитлера «Волчье логово» находилась в километрах в 30 отсюда. И Ланге поехал туда сразу же, оставив мальчишку в своей комнате, стоявшей все эти месяцы запертой на амбарный замок. «Приберись здесь», — велел он. «Ведро и тряпку возьми у коменданта». Заметив разочарование, которое Анатолий не мог скрыть, Ланге рассмеялся. «Пераспера дастра! Путь к учению не будет легким. Я был учеником мясника, прежде чем стать тем, кем стал. Воду возьми в озере. Как следует убери наше логово». Он усмехнулся, явно подразумевая, что у него логово не хуже, чем у Гитлера. «Я переговорю с начальством, и что-то мне подсказывает, что мы здесь не задержимся». Ланге даже кителя не измял в поездке. Оставался свежим, словно и не было ночного бегства из-под бомбежки. Толя проводил его взглядом сквозь пыльное оконное стекло и запоздало испытал душный страх. Он даже распахнул скрипучие створки окна, чтобы глотнуть свежего воздуха. С озера пахло илом, как обычно пахнет любое озеро. Свистела в камышах на болотистом берегу птица. Другая отвечала пением, напоминающим дробь. Паника, охватившая Анатолия, отступила. «В конце концов, я жив. Ланге — человек рассудительный. Хотя до конца непонятно, какая ему выгода возиться со мной». Толя относил заботу немца к тому, что Ланге видел в нем младшего брата или даже сына.